что не мешало ему с иронией относиться к писателям, превозносящим детские годы над всем последующим временем, словно взрослая жизнь, непомерно разросшаяся ботва на сладком клубне детства. И когда раз в году он приходил на традиционную встречу школьных друзей, их постаревшие, увядшие лица радовали его не тем, что будили память о школе в старинном, с колоннами и лепниной, барском доме, построенном чуть ли не Растрелли, о величественно грустных покровских казармах, о Яузе, в крапивно-репейных берегах и дребезжавшей одновагонной Аннушке, о чувством покоя и безопасности. Тут можно было не бояться удара в спину, расслабиться, как спящая кошка. Конечно, и покровские казармы, и Яуза, и школа в пронзительно голубой с белым хоромине, и шаткий трамвайный вагончик, без устали кольцующий Москву, имели прямое отношение к этому чувству. Все так. Но совершенно не обязательно беспрерывно аукаться с духами былого. Пожилые мальчики и девочки с Покровских ворот были хороши в своем нынешнем образе. Все прочее оставалось в подтексте. Наверное, поэтому они никогда не говорили о школьных делишках, и пресловутое «а помнишь» — якобы непременный трогательный выкрик всех ветеранов войны, школы или двора — здесь почти не звучало. Но вдруг прошлое нанесло Петрову удар под ложечку. Оно всплыло в нем морозным февралем 1943 года, переулком где-то возле консерватории, странным, печальным, светлым вечером, когда чуть скособоченный убылью месяц висел меж темных аэростатов, демаскируя своим хрустальным светом засиненную маскировочными огнями Москву. Это была самая плохая пора в жизни Петрова, хуже фронта и госпиталя, хуже непереносимых ночей над постелью мечущегося в пунцовом жару ребенка. И по мере сил старался не вспоминать о том времени. А если вспоминал, то под успокоительную мелодию. Все проходит, все проходит. Так ли на самом деле? Все ли проходит? Да проходит ли что-нибудь? Даже физическая боль не минует бесследно. Иначе он не мог бы в свои 50 так ненавидеть большой серый дом на улице Чернышевского, где в глубине темного прокопченного двора жил зубной врач, у которого он единственный раз в жизни, семилетним, лечил зубы. Бормашина, вмиг приготовившая гнездо для пломбы в мягком молочном клычке, навсегда наделила для него невыносимым ужасом этот ничем не примечательный уголок Москвы. А можно ли поверить, что бесследно проходит боль, навинтившая на свой бур всю душу, под одуряющее зудение фальшиво-уклончивых слов? Да и вообще ничего не забывается, не проходит бесследно. Какие-то клетки умирают в тебе, их уже не восстановить. Ты носишь в себе эти мертвые клетки, и они мешают живым своей исключенностью из единой игры организма. Нарушают его режим. Но он жил с этими воспоминаниями, и последние годы даже не очень тяготился ими. И вдруг оказалось, что в невысокого пошиба муки, а он понимал, хоть и лопух был, что его серьезная и грустная роль обесценивалась дешевизной спектакля, в котором его заставили играть, сверкнуло золотое зернышко. Такое крошечное, невесомое, скромное, что он совсем забыл о нем на десятилетие. Такое прочное, живучее, яркое, что свет его пробился в сумрак надвигающейся старости. До той давней встречи в переулке возле консерватории он без малого год пролежал в госпитале, где ему укоротили размозженные пальцы на левой ноге, перед тем чуть не целый день провел на фронте. А до этого из него 7 месяцев готовили командира взвода в пехотном училище, даром ухлопав средства и время на незадачливого младшего лейтенанта, умудрившегося попасть в инвалиды, ровным счетом ничем не отплатив за учение. Надо сказать, задолго до того, как Матросов совершил свой смертный подвиг,